Глава 33. Я сразу же ему поверила. Да и как не поверить, когда все доказательства, как говорится, налицо. Звон становился все громче, и это был не просто единичный прорыв, который сам по себе внушал ужас и трепет. Рушился сам купол, тот самый, который вот уже не одно столетие защищал нас от монстров бездны. И когда это все-таки произойдет, а я не сомневалась, что произойдет, спастись никто не сможет. Стражи просто не справятся с таким количеством тварей. Да и кристаллы не помогут, не удержат и быстро растратят всю энергию. Неужели мы действительно уничтожили наш мир? Верить в это не хотелось, даже несмотря на то, что разум кричал, что все именно так и есть. Глупое и наивное сердечко продолжало уверять, что еще не поздно все изменить, что это еще не конец. И пока я размышляла, что делать дальше, спуститься в подвал Коннору или же броситься на помощь остальным, чтобы отразить атаку созданий бездны, Тиан решил действовать. «Это ты. Все ты», — прошепел он, с трудом удерживаясь на ногах, когда башню в третий раз тряхнула. «До Хоторна мне не добраться. Радует, что этот подохнет быстро, но тебя, дорогая сестренка, я уничтожу. Ты мне за все ответишь!» Тиан в одно мгновение создал небольшие сверкающие кинжалы, которые бросал в меня один за другим, пока они не закончились. Налетев на щит, кинжалы рассыпались, а вместе с ним разлеталась в прах и моя защита, напоследок ударив десятком острых осколков по рукам и лицу. Кожа тут же покрылась мелкими и болезненными порезами. Не умели мы защищаться от своих, от твари легко, но не от светлой магии, и Тиан это знал. Победно улыбнувшись, мужчина создал очередную партию кинжалов, которые вновь нацелил на меня. «Прощай, Айрин!» Сильный и смелый, гордый и самовлюбленный Тиан всегда меня недооценивал. Вот и сейчас решил, что я буду смиренно сидеть и ждать, когда он снова нападет. Ошибся. Эфри отозвалась в ту же секунду, готовая поддержать и помочь. Белоснежные крылья в одно мгновение подняли меня вверх под самый потолок. «Ах ты дрянь!» — рявкнул мужчина, призывая свои крылья темно-серые и большие, неудобные и какие-то неповоротливые. «Сбежать надумала!» «О, нет!» Улетать я не собиралась. Защитная решетка на окне никуда не делась, а как ее разбить, пока я не знала. Но в воздухе, как бы глупо это ни звучало, я чувствовала себя увереннее. Было видно, что Тиан неловко и неумело обращается с крыльями, которые казались слишком громоздкими, в отличие от моих. Это давало возможность для маневра и удара. Короткий клинок утяжелил руку, стоило только призвать его. «Думаешь, справится со мной дрянь?» Неприятно рассмеялся Тиан, сжимая в руках длинный меч. «Любит мой братец все большое и длинное». Он напал первым, но я ловко парировала удар, отбросив его назад и нанесла свой. Искры засверкали, стоило двум клинкам столкнуться. Но как бы я ни храбрилась, как бы ни старалась, Тиан был сильнее и опытнее меня. Лишь изворотливость, воздушные потоки, создаваемые крыльями, еще как-то спасали от проигрыша. Но это не могло происходить бесконечно. Кроме того, очень отвлекал звон за окном и Коннор. Я чувствовала, что ему плохо, и эта тяжесть на сердце сбивала, заставляя совершать ошибки. И вот очередной маневр не получился. Задев крылом потолок, я дернулась в сторону, меч Тиана полоснул по крылу, срезая часть оперения, и рассек плечо. Кровь тут же хлынула из раны, заставив болезненно ахнуть и отступить. «Ха-ха, попалась! Недолго тебе летать!» «Правда», — радовался мужчина, — «недолго». Раздался странный треск, запахло гарью. Прижимая ладонь к ране, я смотрела, как медленно плавился меч. «Что за...» Выругался Тиан, бросая остатки меча на пол и пораженно глядя на руку, словно ждал, что и она сейчас начнет плавиться и исчезать. «То, что ты и дядя не можете и не хотите понять!» Продолжая сжимать ранку, гордо произнесла я, «что наш мир изменился!» «Как ты это сделала?» «Световой меч даже твари уничтожить не могут!» «Что это за сила?» — вытаращив глаза, проорал братец. «Та, против которой вы сражаетесь!» Он, наконец, понял. «Ты тоже такая? Ты проклятая!» «Это не проклятие, это дар!» «Да, во мне, как и в Коноре, течет светлая и темная кровь!» — произнесла я. Не помогло. Тиан не проникся и своего мнения не изменил. Скорее, наоборот. Желание меня прикончить у него стало только сильнее, но на этот раз голыми руками. Именно поэтому он и ринулся на меня, выставив руки вперед, явно пытаясь дотянуться до горла. Перебросив клинок из больной руки в здоровую, я взмахнула им, рассекая его плечо, надеясь, что хоть это немного его отрезвит. Мужчина взревел, но попыток дотянуться до меня не оставлял. Увернувшись, я опустилась на пол, выставив клинок впереди себя. «Остановись!» Несмотря на то, что преимущество было явно на моей стороне, Тиан все равно выигрывал. Понимал, гад, что убивать я его не хочу, и поэтому буду подставлять себя, стараясь уберечь родственничка. «Ты не поможешь ему! Я не позволю!» — прокричал он, бросаясь на меня сверху. Еще один взмах клинка. Теперь кровь сочилась из другого плеча. «Хватит, Тиан! Ты проиграл!» Я снова попыталась взлететь, но крыло, поврежденное в схватке, плохо слушалось, все время заваливаясь на бок. Но беспокоило другое. Если Тиану утихомирить не удастся, то мне придется ранить его сильнее и, возможно, даже убить. Вот тут-то моя решимость и таяла. Но вдруг пришла помощь, откуда не ждали. Братец снова попытался на меня напасть, но вместо этого вдруг охнул, закатил глаза и завалился на пол. «Слабак!» — заявила Мел, стоя над ним. «Ты убила его?» — оглушила. «За мной! Быстрее!» «Окно заблокировали», — попыталась объяснить я, опускаясь на пол и продолжая изучать неподвижного родственничка. Крылья тут же исчезли за спиной, но клинок остался. «Знаю. И долго бы ты с ним в салочки играла?» «Но я...» «Что ты? Пора взрослеть, Айрин Монрей. Он тут за тобой с голыми руками гонялся, а ты от него с мечом бегала. По-твоему, это нормально?» Сразу же набросилась на меня девушка. Я понимала, что она права, но... «И как ты собралась бороться с миром, если даже с собственными родственниками не можешь?» «Справлюсь». Мел недоверчиво хмыкнула. «Ладно, быстрее, нам пора. Времени и так осталось мало». Темная торопила. Открыв дверь, девушка выглянула в коридор, а потом потянула меня к лестнице. «Конор в подвале?» — спросила я, зажимая рану на руке, которая продолжала кровоточить. «Да», — коротко ответила темная. «Но почему он не подождал меня? Мы же должны были...» «А ты что, еще не поняла?» Остановившись посреди лестничного пролета, резко спросила Мел. «Нет». От ее красноречивого взгляда я почувствовала себя самой настоящей дурочкой, которая не понимает очевидных вещей. Кажется, за эту пару минут я упала в ее глазах еще ниже. «Только ты в комнату ушла, так Конор сразу же в подвал бросился. Понимал, что ждать нельзя. И ведь не зря. Финис Монрей всю свору сюда притащил, чтобы нас уничтожить». «Но почему?» «Мы снова начали путь по лестнице. Ты что, не знаешь, как погиб твой прародитель, Орел Монрей?» «Почему же?» — обиделась я. «Знаю, конечно. Он отдал свою жизнь, чтобы создать купол. Погиб, спасая нас». «Ага. Жизнь, силу и кровь. Поэтому только те, в ком течет кровь Орела Монрея, могут заделывать трещину. У вас одна кровь, над которой вы так трясетесь». Мы оказались на первом этаже. Столы валялись, часть колонн обрушилась, пол пошел трещинами, а кое-где и вовсе провалился, образовав ямы, с потолка периодически падали его куски и пыль. Удручающее и жуткое зрелище. «Конор поэтому и не позвал тебя. Решил спасти», — процедила Мел. Для того, чтобы уничтожить прежний купол и создать новый, он должен поступить так же. У меня внутри все похолодело. Отдать свою жизнь и кровь? Но так уж вышло, что вас двое. Мел до синяков сжала мои руки. Спаси его, Монрей. Спаси. А мы продержимся до нового купола. Должны. Закончите начатое. Измените этот мир. Я могла лишь кивнуть. Стоило Мел отпустить меня, как я бросилась в сторону, туда, где была незаметная лестница, ведущая в подвал. Вот только лестницы уже не было, рухнула уродливыми обломками, скопившись внизу. Помогли крылья. Плавно спустившись вниз, я некоторое время озиралась по сторонам, пытаясь понять, куда бежать дальше. Оставалось надеяться, что чутье подскажет и Конор. Прижав руку к груди, я попыталась сосредоточиться. Живой, но ему больно. Пригибаясь, вздрагивая, когда очередной кусок потолка падал сверху, я бежала вперед, пока не оказалась в небольшом тупиковом помещении. Напротив совершенно гладкая каменная стена. Но остановила меня не это, а одинокая мужская фигура. «Явилась, Айрин». Финнис Монрей медленно обернулся. «Дядя», произнесла в ответ, вызывая сразу два световых клинка. Они тут же засияли алым цветом. Это из-за крови, которая попала на них из раны на руке. О нет, иллюзий я не питала и знала, что живой глава рода меня Конору не пропустит. «Айрин», — произнес он, слегка склонив голову в приветствии. А у самого в руках по мечу. Но не простых световых, которые вызывались с помощью силы и верного помощника. Дядя выбрал другие, словно знал, что они сейчас более пригодны для боя. Я знала эти мечи. Раньше они висели на стене в главном зале в доме дяди, его особая гордость. Мечи прародителя с тяжелыми рукоятками и древними письменами на сверкающей стали. «Дай мне пройти, дядя». «Что ж, проходи». Финис чуть сдвинулся в сторону, давай мне возможность приблизиться к стене, но я не спешила. Что-то не так. Он не мог так просто отступить, не мог так просто отказаться от своих планов. «Что же ты стоишь, Айрин?» — насмешливо спросил мужчина. «Что ты задумал?» «Ничего. Всего лишь хочу, чтобы ты открыла проход к Хоторну. Я вот уже минут пять бьюсь и никак не могу попасть внутрь. Сдается мне, что ты сможешь, не так ли?» Я молчала. «Ты хочешь попасть к своему любовнику, Айрин? Хочешь ему помочь, не так ли?» Продолжал глумиться Финнис Монрей, специально провоцируя, заставляя совершить ошибку. «Конор мой муж? Законный?» Вспыхнула я, но на месте устояла. Стены и потолок вновь задрожали, осыпаясь рыжим песком и пылью. «Он знает?» «Да. И тебе это давно известно. И не надо мне говорить, что ты не в курсе, дядя. Если бы ты захотел, то сделал бы все для того, чтобы Конор не узнал правду. Но ты не стал. Хотел, чтобы все открылось». Глава рода лишь усмехнулся, не подтверждая и не опровергая мои слова. «Да это и не нужно было. Мы оба знали, что это правда». «Только я не понимаю, зачем? Для чего этот риск?» «Да, действительно, риск был. Но этот идиот в тебя влюбился». «Не говори так о Коноре». «Как так? Не называть идиотом?» Продолжал улыбаться мужчина. «Так разве это не так?» Мужчина узнал, что его любимая все это время лгала и притворялась, водила его за нос, выдавая себя за другую. «Нормальный мужик отомстил бы». «Растоптал тебя и всю нашу семью. Но этот слюнтяй предпочел рыдать и зализывать раны на ринге». «Не смей так о нем говорить!» — вскричала я, делая шаг вперед. «Ты и мизинца его не стоишь! Конор лучше тебя, сильнее, умнее!» Башня опять задрожала, и нам на головы вновь посыпалась пыль. Она забивалась в волосы, щекотала нос, мешала нормально дышать, жгла глаза. «Интересно, как долго удержится потолок, когда рухнет, похоронив нас под своими руинами. «Так открой эту дверь», — вкрадчивым голосом произнес Финис Монрей. «Открой и впусти меня к нему. Так мы и проверим, кто из нас сильнее, умнее и лучше». Этот тон был так хорошо знаком и болью отозвался внутри. Еще год назад я бы сразу же бросилась исполнять его приказ и даже не подумала бы сопротивляться. Дядя отлично вышкалил нас, вложив в голову, что любой его приказ, любое слово должны немедленно исполняться. Но это было год назад, в той другой жизни, которая не имела ничего общего со мной настоящей. «Нет». «Что так, Айрин, боишься?» «Ты же знаешь, что Конор ранен, что он без сил и не сможет тебе ответить». «Так помоги ему, Айрин, помоги своему мужу, пока можешь. Иначе еще немного, и он умрет, и наш мир вместе с ним». Последнюю фразу дядя прорычал, как-то незаметно утратив весь свой добродушный вид и вкрадчивость. «Передо мной был старый хищник, матерый зверь, который никогда не отступит и будет сражаться до последнего. Мир не падет. Купол будет новым, более мощным и сильным. Он защитит нас от твари бездны». «И ты думаешь, я позволю вам это сделать?» «Уже позволил», — возразила я, сильнее сжимая клинки. «Дядя часто сражался со мной на плацу. И пусть за годы тренировок время наших боев увеличивалось, но я никогда не побеждала. Сейчас будет так же. Но зато я выиграю нечто важное для Конора и нас всех. Время». «Я даже почти смирилась с тем, что мы оба погибнем здесь, я и Конор. Погибнем, но не позволим дяде все разрушить». «Глупо, Айрин, очень глупо», — отозвался Финис Монрей, приподнимая мечи. «Ты же понимаешь, что тебе не выстоять». «Понимаю. Но задержать тебя все равно смогу», — отозвалась я и первая бросилась в атаку. Дядя легко отразил ее и отпихнул меня в сторону, явно наслаждаясь всей ситуацией, специально медля. «Знал, что еще немного, и я не выдержу. Поддамся волнению и совершу ошибку. Надо лишь подтолкнуть. Наши клинки, соприкоснувшись, заскрипели, высекая искры, но устояли. Что мои, что его. Моя смешанная кровь не брала металл, а значит, везение закончилось. И, как с Тианом, уже не будет. Драться придется до конца». «Сдержать! Думаешь, это ему поможет?» Дядя склонил голову, с интересом меня изучая. От проницательного взгляда по коже прошла неприятная дрожь, и это вместо того, чтобы вновь напасть. Чего же он медлит? «Ты ведь такая же, не так ли?» Я молчала, тяжело дыша и глядя на него из-под лобья. «Вон как клинки огнем горят, неспроста ведь! В тебе тоже течет темная кровь!» Я снова ничего не ответила. «Да, мне следовало догадаться. Тогда в живых тебя оставлять нет никакого смысла, Айрин. Для того, чтобы открыть проход, я могу взять кровь с трупа». На этот раз он первый пошел в атаку. Удар, еще один. Кончик меча царапнул по плечу, рассекая ткань платья, но не кожу. О нападении больше не было и речи, я могла лишь защищаться. С трудом парировала и отбивала каждый точный удар, которые следовали один за другим, и отступала снова и снова. «Что тебе стоило выполнить приказ, Айрин? Все эти годы я растил тебя для великой миссии, а ты все уничтожила, сломала, поддавшись соблазну», — говорил он между ударами, пытаясь отвлечь меня. «Кто же из нас больший глупец?» — глухо рассмеялась я, отступая еще на два шага назад. Уже начали болезненно ныть руки и ломить мышцы. Отвыкла я за месяцы ссылки от сражений. Исчезла прежняя легкость и уверенность. «Растил меня! Я позволяла тебе так думать, позволяла учить меня, а сама втайне читала книги, сама осваивала то, чего ты лишил меня. Я никогда не была послушной игрушкой в твоих руках, Всегда старалась думать и анализировать. Всего несколько встреч с Коннором, прорыв у моря, и я поняла, что никогда не сделаю то, что ты просишь. Ну, конечно. А сюда, к степнякам, ты приехала тоже по собственной воле? Так хочешь казаться умной и сильной, Айрин. Не нравится роль дурочки на побегушках? По-моему, это тебе нравится роль великого и непогрешимого. Я приехала сюда, потому что хотела. Потому что должна была узнать, что именно сделал Коннор, как он меня спас. Я не умная и не сильная, дядя. Многое мне неизвестно, но я единственная, кто решился задавать вопросы, произнесла я, пытаясь восстановить дыхание и хоть как-то унять ноющие мышцы. Кто решился сам все узнать, а не просто поверить на слово? Первая девушка из рода Монрой, которая отказалась от роли послушной матери семейства. Даже если бы не было этого брака с Коннором, я все равно нашла бы способ развивать силу. «Кто бы тебе еще позволил?» «Тебе стоило послушать маму, дядя. И отца, и братьев. Они-то знали, что мой характер сложно было назвать покладистым», — широко улыбнулась я. «Но ты решил, что сможешь меня сломать. А я позволила тебе так думать, терпеливо снося все, лишь бы учиться использованию силы». «Ничего, недолго тебе осталось», — прошипел Финис Монрой, бросаясь на меня. Ярость, хоть и затуманила его рассудок, но хуже сражаться из-за этого он не стал. «Да, ошибки были, но это все равно не помогло бы мне победить». Пара минут, и у меня на руках и плече красовались новые раны. «Что не такая смелая?» — рассмеялся мужчина, наблюдая, как я попятилась назад. «Куда же делась твоя бравада, Айрин?» «А твоя выдержка?» — в тон ему ответила я, размышляя, как бы не дать дяде воспользоваться своей кровью. «Сбежать?» «Нет, подставлять спину дяде я не собиралась. Значит, пока остается тянуть время. Поджечь себя?» Меня передернуло. Не уверена, что смогу. Мы снова сошлись в драке. Никаких честных приемов. Улучив момент, мужчина с силой пнул меня в колено, отчего нога подогнулась, и я со слабым криком упала. Атаки я отбивала, но подняться уже не смогла. Остались последние секунды, а выхода все не найти. «Коннор!» — пронеслось в голове. Я не собиралась его звать на помощь. Может, хотела попрощаться, не знаю. Но в тот момент, когда дядя поднял мечи для очередного удара, который у меня отбить уже не получилось бы, за его спиной вдруг возникла огромная темная тень. Нет, не Коннор. Эфир. Огромная темная тварь бесшумно материализовалась из воздуха, заняв с собой четверть комнаты. Огромный, крылатый, с острыми зубами и узкой мордой. Мужчина заметил удивление в моих глазах, но не поверил. «Не выйдет», — рыкнул он, решив, что я пытаюсь обмануть его, чтобы избежать расправы. Но нанести удар уже не смог. Когтистая лапа мощным ударом в голову отбросила его в сторону. Дядя безвольной куклы отлетел к стене и затих, не подавая признаков жизни. А эфир уставился на меня. «Спасибо», — прошептала я, с трудом поднимаясь. Монстр замер, напряженно следя за мной красными глазами. «Мне надо к Коннору», — зачем-то произнесла я, бросив в сторону дяди короткий взгляд. Лужа крови, растекающаяся рядом с ним, оптимизма не внушала. Несмотря ни на что, мне даже стало его жалко. Столько лет Финис Монрой был слеп и отказывался верить в будущее. Вместо этого все время плел какие-то интриги, строил планы по убийству врагов. Ради всеобщего мира или все-таки ради себя? Под пристальным взглядом эфира я подошла к стене и провела по ней красными от крови руками. Стена задрожала и начала медленно отъезжать в сторону, всего на пару десятков сантиметров, а потом вдруг застыла, заскрипела, несколько раз дернулась и замерла. Провисший потолок и часть балки перекрыли путь, и шире уже раскрыться проход не мог. Значит, мне придется как-то протискиваться. Если бы стена была узкой, то, может, все прошло бы быстро и легко, но перегородка оказалась длиной более метра. «Бездна!» — выдохнула я, отчаянно пытаясь протиснуться боком. Грудь, спину и живот сдавило так, что дышать было больно. Руки, мокрые от крови, скользили по камню. И вместо того, чтобы продвигаться, я поняла, что застряла. «Все, это конец. Ни вперед, ни назад я продвинуться не могла, оказавшись ровно посередине прохода». «Ну же!» — простонала я, бессильно стуча ладонями по камню, пытаясь хоть как-то увеличить проем. Толкала, пинала, как могла, почти ничего не видя от слез, застивших глаза. Столько терпела, столько сражалась, и все ради чего? Чтобы вот так глупо застрять и погибнуть погребенной под обломками? Это же нечестно. «Ну, пожалуйста», — взмолилась я, никому конкретно не обращаясь. А может, вспомнила о богах или древних духах, которые так много знали обо мне, как утверждала знахарка. «Пожалуйста, помогите в последний раз». Но проем оставался все таким же узким, и дышать становилось все труднее. Еще немного и задохнусь, потеряю сознание, проиграв эту битву с камнем и жизнью, которая вновь и вновь пинала меня. Шум в ушах становился все оглушительнее, легкие горели огнем, а сознание путалось. И где-то в этой комнате в грохоте вдруг послышалось собственное имя. «Айрин! Айрин! Держись!» Сначала мне показалось, что это галлюцинации, что едва живая и уставшая я просто принимаю желаемое за действительное, а на самом деле никого здесь нет, только я и каменный мешок, ставший моей могилой. «Айрин! Айрин, не молчи же!» Голос становился все громче, все навязчивее, и, кажется, меня кто-то коснулся, толкнул в плечо. «Подожди, потерпи немного, я сейчас помогу». «Питер!» С трудом приоткрыв глаза, я повернула голову, разглядывая в полумраке перепачканное и взволнованное лицо друга. «Айрин, дыши, я сейчас!» — кричал он, подпирая плечом каменную дверь и пытаясь ехать немного оттянуть в сторону. «Иди сюда! Давай!» Питер вновь потянулся, пытаясь схватить меня за руку и оттащить к себе. «Нет», — отозвалась я тихо. Стена вновь заскрипела и неожиданно поддалась. Совсем немного, но давление на грудь спало, а я, воспользовавшись ситуацией, медленно поползла в противоположную сторону. «Айрин, ты что творишь?» Обернувшись, я бросила виноватый взгляд на друга. Питер упирался ногой и руками, в которых горели тусклые светлые огоньки, в стену, которая продолжала медленно отодвигаться в сторону, и пораженно смотрел на меня. «Сюда иди!» «Прости», — прохрипела я, по сантиметру продвигаясь к Конору. «Но я должна...» «Ничего ты не должна. Купол почти рухнул. Хоторн его уничтожил, а новый еще не образовался. Шансов почти нет». «Будет». Я с трудом улыбнулась ему. «Спасибо тебе. За все спасибо». «Айрин, не дури. Я долго не смогу удерживать стену. Потолок вот-вот обрушится, Айрин!» А вот и выход. Вцепившись в край проема, я буквально вытащила себя наружу, царапая кожу о шершавый камень. Только я это сделала, как дверь снова заскрипела и плавно закрылась, отрубая меня от всего мира и от Питера, который пытался еще что-то кричать.